«Бери, пока не раздумал. Развернемся тут. Участок твой держит, потому что удобное место для штрафников. А надо, чтобы за золото держали. Пиши в отдел кадров», – твердо сказал Шулин, поднимаясь. «Пойдем, Мишка, на конебазу. Друг у меня там старый в конюхах. Я коньячок прихватил для встречи». Он покосился на Зубкова, подмигнул. «Не бойся, начальник со мной разрешит». «Давайте, только не особо шумите. Мне-то что, а вот Краснову?» «Не за Краснова боишься, а за себя. Эх ты, лапоть! Да где тебе участком командовать? Золото смелых любит». Шулин взял Краснова под руку и пошел с ним к выходу. «И пить умеем, и работать можем. Имея я власть, ой, выгнал бы тебя с горного дела», — добавил он, подойдя к двери. В коридоре уже никого не было, только дымились в углах окурки, да за стеной еще пощелкивали счетами. Пес, увидев хозяина, радостно заворчал. «Опять сакжой», — улыбнулся Краснов. «Такого пса уже не будет. Это просто друг, так назвал. Вдвоем-то все веселее век доживать». К участковой конторе подкатили крашеные резные санки, запряженные парой кляч. По забоям разнесся слух, что прибыл новый начальник прииска. После обеда в сопровождении Зубкова, уполномоченного НКВД прииска и бородатого человека из конторы, Расманов важно проследовал по забоям, ни к кому не подошел, ничего не спросил и также важно удалился. «Кто этот бородач, что сопровождал начальника прииска?» – спросил Краснов у горного мастера. «Заключенный, нарядчик Курмузов. Пробивной мужик. Он тут ворочает всем». «Урмузов?» Краснову вспомнился Ратукан, Колосов и приезд из Семчана этого афериста с партийным билетом. «Жулик и проходимец ворочает делами участка, сопровождает руководителя прииска. Странно, но факт». Вечером Расманов собрал горнадзор и бригадиров. Он стремительно вошел в кабинет начальника участка, сел и, расстегнув китель, сунул за борт руку. Но нет, не получилось у него так, как у Никишова. За ним вошли Зубков и Урмузов. Пока начальник участка докладывал о состоянии дел, Урмузов показывал какие-то бумажки Расманову и что-то нашептывал. Расманов сказал, что прииск и участок в запущенном состоянии, но он намерен доверенное ему предприятие выправить, не считаясь со средствами, что он заставит работать всех и обеспечит выполнение государственного плана. Закрыв совещание, он сел в санки и уехал. На Краснова, присутствовавшего на совещании, он и не взглянул, словно его не существовало. Михаил Степанович лег поздно и впервые проспал. За стенкой затихали голоса и реже хлопала дверь. От столовой уже не доносился привычный утренний гомон. Крики конвоиров у проходной сливались с поскрипыванием по затвердевшему снегу многочисленных шагов. Он вскочил, набросил на плечи телогрейку, присел на корточки у печки. Стакан крепкого чая заменял ему завтрак. Дрова были сырыми и плохо загорались. В стыке труб и трещины железа полз дым, и комнатка сразу же наполнилась чадом. Знакомым рывком открылась дверь и загремел голос Шулина. «Я как-нибудь набью морду этому Зубкову», — говорил он, отдуваясь. «Вместо толковой разведки этот старый мерин отмахивается хвостом, дескать, нет тут золота». «Ты чего так?» — повернулся к нему Краснов. Шулин выложил на стол несколько свернутых пакетиков. «Небогато, а до плана дотянуть можно. Я за тобой. Пройдем до шурфов, поглядим. Этот брандохлыст не дурак. Видно, что надеется на участок. Знает поганец, на ком можно выехать». И верно. После посещения участка Расмановым сюда сразу же прибыло несколько дополнительных бригад. Краснов выпил чаю и поднялся. Седой рассвет пробивался сквозь синюю толщу ночи. Небо было чистым, но в пойме лежал низкий плотный туман. Из забоев уже доносились скрип тачек и жалобное повизгивание вагонеток –